Остальных Маша не знала. Катерина Кольцова с лужайки махала ей рукой, звала к себе. И Маша, оглянувшись на квадригу на ступеньках, пошла все быстрее, а потом побежала, словно за ней гнались. «Мам, смотри, как тут здорово! А можно мы искупаемся?» «Нет». «Да», — это жена олигарха сказала. Бассейн, со всех сторон загороженный буйно разросшимися розовыми кустами, скрытый и от дома, и со стороны лужайки, посверкивал так соблазнительно и заманчиво, так плескал водой на чистейший кафельный бережок, такой безупречной стопкой лежали на его краю махровые простыни, что Маша моментально загрустила. «Поплавать бы, а потом на солнышке поваляться. Красота! Мам, ну почему нет? Мы не знаем, можно в нем купаться или нельзя». «Я знаю», — опять встряла жена Кольцова. «Можно. Почему нельзя-то?» Сильвестр приплясывал рядом, лоб у него был влажный, а в глазах мольба. Ему очень хотелось немедленно искупаться. Второй мальчик, как пить дать сын олигарха, в некотором отдалении валялся на траве. Маша то и дело на него взглядывала, исподволь пытаясь его рассмотреть. Хотелось понять, чем дети олигархов отличаются от обычных человеческих детей. Но ей было неловко пялиться. «Мишка!» — позвала Катерина Кольцова. «Зря ты валяешься. Земля холодная. Теплая, мам. Это тебе так кажется. Папа говорит, когда кажется, креститься нужно». «Вот именно!» — хладнокровно согласилась мать. «Давай крестись». Мальчишка побрыкал ногами, покатался сбоку на бок, сделал какую-то сложную стойку на руках и вскочил, и посмотрел на них победителем. «Это специально для вас», — на ухо Маше быстро сказала Катерина. «Демонстрация неслыханных возможностей». Маше все это было знакомо. «Слушай», — сказала она с натуральным восхищением, — «как это у тебя получается?» Мальчишка дернул плечом. «А так, это нас на тренировке учат». «А чем ты занимаешься?» «Кунг-фу», — с гордостью сказал мальчишка. «Меня вообще-то Миша зовут. Папа говорит, что спортом имеет смысл заниматься, только если хочешь быть первым. А так, это ерунда и пустая трата времени. А вас как зовут?» «Меня зовут Мария Петровна». Мальчишка посмотрел на нее с недоверием. «Вы что, старая?» Маша растерялась. «Почему?» «Только старых зовут по имени-отчеству. И еще учителей. Вот у меня по-английскому Ангелина Степановна, а по труду Светлана Афанасьевна, а по-русскому еще Мишка, не морочь нам голову». «Мам, ты что, не понимаешь? Ты зови ее Машей. Ее все так зовут», — издалека посоветовал Сильвестр. Он на травке пытался изобразить сложное движение, с помощью которого сын олигарха поразил Машино воображение. У него не получалось, но он старался и от стараний покраснел даже. В конце концов он грохнулся на траву, полежал и сообщил, глядя в небо: «Я вообще-то в теннис играю. Весной первое место занял в своей возрастной группе. Мне медаль дали, вот такую. А ты играешь, Миш?» Мишка покрутил головой. Он был совсем не такой, как длинный, худой и романтический Сильвестр. Плотный, коренастый, широкоплечий и лобастый, как щенок-бульдожка. «Очень похож на отца», — подумала Маша, по крайней мере, на его фотографии в газетах. «На мать не похож совершенно». «Не могу его заставить», — посетовала Катерина Дмитриевна. «Не играют Кольцовы в теннис. У них это семейное. На лыжах едва заставила кататься. А в теннис ни в какую не соглашаются». «У меня мама тоже не играет», — сообщил Сильвестр и с сожалением подумал, отчего у него нет с собой медали. «Она сейчас очень бы придала ему весу». Впрочем, медаль не самое главное. Самым главным в данный момент было как-то заставить мать согласиться на их купание. «Так жарко», — сказал он в пространство, — «градусов 200. Это, наверное, от того, что мы на юге. Да, мам? Да. А тут всегда так жарко. Зимой холодно, как в Москве. Нет, наверное, немножко теплее, но все равно холодно. И вот нисколечко он к намеченной цели не продвинулся. «Мам!» – протрубил Мишка Кольцов, не отягощенный соображениями высокой политики. «Ну, можно мы искупаемся, а?» «Купайтесь, конечно. Твои плавки в сумке. Сумка в нашей с папой комнате на кровати, если горничная ее не разобрала». «А если разобрала, я тогда не найду, мам». «Это означает, — пояснила жена олигарха Маши Вепринцевой, — что я должна пойти и найти его плавки. Могу и вашему принести. У нас, по-моему, 3 пары». «Они свалятся с его костлявой задницы», — сообщил Михаил Кольцов и подбородком указал в сторону Сильвестра Иевлева. Тот хихикнул. «Он в крайнем случае руками их придержит», — хладнокровно ответила его мать, и Маша запротестовала. У них есть собственные плавки. Она специально взяла, на всякий случай. Она сейчас пойдет и принесет их, если, конечно, Катерина Дмитриевна уверена, что детям разрешат купаться. «Мы и спрашивать не станем», — фыркнула Катерина Дмитриевна. В таком случае Маша идет в их с Сильвестром комнату за плавками. Катерина махнула рукой и снова полезла в кусты. А мальчишки, коротко посовещавшись, умчались к пинг-понговому столу. Голоса удалялись, и Маша вдруг почувствовала себя брошенной. Единственный постоянно действующий мужчина ее жизни, сын, в данный момент совершенно ею не интересовался. Ему по приколу в настольный теннис поиграть с новым приятелем. Екатерина Кольцова не разделила ее обиды, что уж говорить про Воздвиженского, который занят своими умными разговорами. Она прошла вдоль живой изгороди по идеально подстриженной, пружинищей под ногами траве, вырулила на плиточную дорожку и несколько секунд соображала, в какую сторону идти к дому. Участок был огромный, весь заросший лесом. Сосны высоченные, смолистые, южные, стояли не шелохнувшись, как будто грелись на солнце. Мирослава Цуганг-Степченко, встречая гостей, непонятно стрекотала на смеси русского и украинского языка, которую Маша совершенно не понимала, особенно когда говорили быстро. И из ее стрекотания выходило, что участок спускается к Днепру, и там даже есть пляжик и песочек. И дорогие гости, если желают, могут купаться, хотя Днепро нынче еще холодный. Но если все-таки они желают, ее человек их проводит. Маша думала поначалу, что человек – это тоже прислуга, вроде садовника, а оказалось – муж. Она свернула по дорожке налево и некоторое время шла, пока не сообразила, что идет не туда, куда нужно, потому что дома все не было видно, а дорожка явно забирала в лес. Не хватало еще только заблудиться. Как и большинство женщин, Маша Вепринцева страдала ярко выраженным топографическим идиотизмом и могла 3 часа блуждать между 2 сосен и пребывать в убеждении, что дороги назад уж точно не найдет никогда. Она повернула и пошла в обратную сторону и скоро дошла до развилки. Один плиточный рукав уходил направо, а другой — круто налево. Маша остановилась в задумчивости. Солнце пекло, птицы пели, пахло лугом и близкой водой. Видно, не наврала Мирослава Цуганг-Степченко, и Днепро был где-то близко. Шея стала жарко, Маша подняла голову и посмотрела в небо. Оно было очень высоким и очень синим, будто нарисованным лаковой краской. Снять бы пиджак и туфли. Брюки на самом деле тоже можно снять. Нацепить джинсы с драными коленками, чтобы не было жалко и чтобы ветерок продувал. Сверху финтифлюшку, вроде той, что была на жене олигарха, и бродить под соснами. И ни о чем не думать. Нет, думать что-нибудь романтическое, вроде того, например, что Родионов так не хотел лететь без нее, что даже согласился взять Сильвестра с ними. Может, она ему нужна больше, чем он думает, и даже больше, чем думает она сама, и уж точно больше, чем думают Вестник, Марков, Табакова и Лазарь Моисеевич Вагнер вместе взятые. Ужасно, что в голове у нее такая ерунда. Ужасно. Маша выбрала дорожку и пошла по ней. Дома все еще не было видно. Зато издалека она услышала поросячий победный визг своего сына. Значит, продвигается в правильном направлении. С правой стороны от дорожки вдруг что-то сильно треснуло, словно палкой ударили по стволу. И чей-то голос сказал громко: «Нет, не так». Голос был женский, и Маше показалось, что она его узнала. А как иначе? Как все это понимать? Если ты не хочешь иметь со мной дело, скажи, скажи, скажи, и я тогда приму меры, — это говорил мужчина. Вот именно, меры. Маше, приостановившейся на дорожке, показалось, что женщина плачет. Ты примешь меры, а обо мне ты подумал? Ну что я буду делать? Не знаю. Да мне это все равно. Я не могу. А мне что прикажешь? Я жду еще день, и все, поняла? Только один день. Но я же... А мне наплевать. Я тебе сказал, и все. Это мое последнее слово. Женский голос принадлежал Лиде Поклонной. А мужской Маша так и не узнала. Затаившись, она ждала. Что будет, если кто-то из них выйдет на дорожку и увидит ее? «И не смей больше говорить мне, что не можешь», — продолжал мужчина. «Я не стану слушать. Еще день, и я сделаю это сам, поняла? Я тебя предупредил». Видимо, Лида Поклонная рыдала за кустами. Маша слышала ее судорожное всхлипывание. Неужели косметолог ей не объяснил, что рыдать еще более вредно, чем поднимать брови? Подумав про косметолога, Маша почувствовала себя свиньей. У человека проблемы, пусть даже у такого своеобразного, как Лида, а она, Маша, нисколько ей не сочувствует. Снова легкое шевеление, шелест веток, и все смолкло. Маша бросилась вперед по дорожке, чтобы успеть отбежать как можно дальше. Не было никакого поворота, за который можно было бы забежать, и шалаша не было, и охотничьей сторожки. Сейчас человек, который за кустами угрожал красавице Лиде, выйдет на дорожку и увидит Машу, и поймет, что она подслушивала. Почему-то вспомнился ей телефонный звонок и гадкий голос, который угрожал ее детям, и еще то страшное, что случилось с ней ночью перед самым отлетом в Киев. Налетел ветер и зашумел высоко-высоко. На дорожке позади нее раздалось отчетливое цоканье, как будто шедший следом был подкован лошадиными подковами. Маша заметалась. Прятаться по-прежнему оказалось решительно негде. И ей бы не прятаться вовсе. Но она уже металась, и нужно было как-то завершить эти метания. Маша сиганула на траву, чуть не упала, увязнув каблуками в земле, побежала и юркнула за сосну. Нельзя сказать, что это было надежное убежище, но все лучше, чем никакое. Цоканье приближалось. Маша поглубже задвинулась за сосну, но обнаружила, что спина и зад оказались вне укрытия. Тогда она дернулась вперед, но тут из-за сосны вылезла грудь. Пока она втягивала ту грудь, то живот, то зад, на дорожке показался молодой человек, совершенно беззаботный. Маша его не знала. На нем были светлые джинсы, коротенькая маечка, открывающая совершенно загорелый живот, совершенно мужественным пупком, в котором блестело что-то, как бриллиантовая звезда, а на плечи был накинут уютный свитер. На его щеку падали длинные, высветленные на концах пряди, и он вскидывал головой, сметая их с лица, и делал это весьма элегантно, хотя его никто не видел. Кажется, он даже насвистывал. Кого-то он ей напоминал, но Маше из-за сосны было не разглядеть. Он жизнерадостно цокал ботинками, вскидывал голову, как будто горцевал по дорожке. И все уже почти обошлось, но тут вдруг в кармане Машиного пиджака грянул марш мобильный телефон. О, Боже! В дачной лесной тишине марш грянул так, словно под сосной внезапно ударил симфонический оркестр.